Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух», провозгласил Иисус Никодиму. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Иоанна 3 глава 6 по 7 стих. Как физическое рождение в семью Адама дает природу Адама, греховную природу от падения человека, так новое или духовное рождение – в семью Бога дает новую или божественную природу, божественное естество. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Факт настоящего существования старой природы или способности вместе с новой природой или способностью ясно подтверждается Библией и человеческим опытом верующих. Конфликт между этими двумя природами совершенно реальный, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Галатам 5 глава 17 стих. Победа для верующего в этом конфликте основана на Божьем обеспечении, которое двояко, и на личной ответственности верующего. Первую часть Божьего обеспечения для победы над греховной природой есть факт, что наша греховная природа осуждена на Христе во Христе. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6 глава 6 стих. Бог, как судья, отождествляет верующего со Христом в его смерти, погребении и воскресении. Во Христе наш ветхий человек или старая природа, способность, осуждена. Несмотря на то, что в личном опыте старая природа все еще существует, и стремится отстаивать свои права, наше же отношение к ней изменилось. Верующий может освободиться от нее на опыте. Второй частью Божьего обеспечения есть пребывающая личность, Дух Святой, в каждом верующем. Блаженный Дух Святой, когда не огорчен и не угашается, будет обое – контролировать старую природу и проявлять свой плод через новую природу. Нужно также рассмотреть ответственность верующего вместе с Божьим обеспечением. Мы должны не надеяться на плоть, Филиппийцам 3:3, и попечение о плоти не превращать в похоть, Римлянам 13 глава 14 стих, а представлять питание для новой или божественной природы. Нужно совлечься и умертвить ветхого человека, а облечься в нового человека. Однако мы не должны полагаться только на новую природу, но уповать на Духа Святого. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Галатам 5 глава 16 стих. Мы теперь посмотрим на некоторые библейские термины, которые помогут нам войти в Божие обеспечение для победы через Господа Иисуса Христа над плотью. Послание к Римлянам 6 главе употребляется 4 ключа слова для указания личной ответственности верующего в отношении Божьего освятительного труда. Вот путь к истинной победе над старой природой. Апостол Павел только что заявил в послании к Римлянам, 5 главе 20 стихе, «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Апостол Павел теперь спрашивает относительно заключения, вытекаемого из этого чудного вероучения о благодати. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Римлянам 6:1. Или грешить ли нам, чтобы приобрести благодать? Такое возрождение приходит от плоти и сатаны. Апостол Павел представляет это выражение, хорошо сознавая, что оно будет сделано врагами вероучения чистой благодати, а также неосведомленными верующими. Апостол Павел немедленно отвечает: «Никак! Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» 2 стих. Оправдание намерено произвести освящение. Это можно понять, рассмотрев 4 ключа выражения из 6 главы послания к римлянам. Первое – знать, второе – почитать, третье – представлять, и четвертое – повиноваться. Посмотрим на них в этом порядке. Во-первых, обратим внимание на слово «знать». Это выражение просто указывает, что имеются некоторые факты относительно спасения, в которых мы должны определенно удостовериться. Это факты в нашем соединении и отождествлении со Христом, в Его смерти и воскресении. Мы замечаем, что слово «знать» встречается 3 раза. Третий стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». 9 стих. «Знаю, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Очень важно знать некоторые факты. Как первые 5 глав послания к римлянам открывает путь спасения для вечной жизни и совершенное положение для верующего, основанное на законченном труде Христа, как искупление, умилостивление и примирение, так и 6 по 8 главу открывается путь к жизни, который представляет Бога для верующего, основанный также на законченном труде Христа. Замещение сильно подчеркивается. Это Христова смерть для греха за верующего. Верующий участвует в том, что Христос совершил в этой смерти для греха. Ветхий наш человек распят с Ним. 6 глава, 6 стих. На этом факте заявляется, что тело греховное или сила греха проявлять себя может быть аннулированной. 6 стих. Верующий с Божьей точки зрения действительно участвует в 4 шагах, которые подчеркиваются как распятие, смерть, погребение и воскресение. Христос умер для греха, чтобы верующий не продолжать жить во грехе. Крестившись во Христа Духом, факт, иллюстрированный водным крещением, смерть, погребение и воскресение, обеспечивает действительное участие в распятии, смерти, погребении и воскресении. Наше крещение свидетельствует, что мы умерли для греха, как нашего старого властелина, а теперь живы для Христа, нашего нового властелина, и намерены повиноваться Ему. Он желает и повелевает нам ходить в обновленной жизни через Его жизнь воскресения и силы. Давайте суммируем это следующим образом. 1. Факт, чтобы знать, определяется. Мы умерли для греха через отождествление со Христом в Его смерти. 2 стих. В 6 и 7 главах грех олицетворяется, как старая природа, старый властелин, старое я. 2. Факт, чтобы знать, иллюстрируется. Стихи 3-5. Это было сделано в самом обряде посвящения христианства, крещении. Это не говорит, что акт крещения производительный. Апостол Павел просто напоминает духовную истину, подчеркнутую фактом крещения, то есть их свидетельство отождествления в смерти, погребении и воскресении Христа. Мы соединены с Ним подобием смерти Его. 5 стих. 3. Факт, что знать обсужден. Стихи 6-7. Можно сделать 3 объяснения. 1. Мы свободны от сферы власти старой природы греха, так как мы умерли для ее власти. Стихи 6-7. 2. Освободившись через смерть со Христом, мы верим, что через воскресение с Ним мы переходим навеки в сферу власти Христа. 8 стих. 3. Эта вера или убеждение оправдывается фактами, знаниями о Христовой смерти и воскресении. Христос умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Это верно по отношению верующих, потому что мы отождествлены с Ним, когда Он умер и воскрес. Стихи 9-10. Таким образом, первым ключом, словом, указывающим на личную ответственность верующего в отношении победы над греховной природой, есть знать. Мы должны знать факты нашего соединения и отождествления со Христом в Его смерти и воскресении. Фактом нашего соединения со Христом и полагались или считали эти факты верными относительно нас самих. Итак, нам сказано: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». 12 стих. Не давайте санкции греху. Это подразумевает, что этот запрет должен быть в согласии с Божьим обеспечением о преодолении греха через упование на Духа Святого. В-третьих, посмотрим на слово «представить» стихи 13, 16 и 19. Это значит просто представить себя раз и навсегда как отжившего от смерти Богу для обладания и употребления. Божье желание, чтобы вы отвергли старую природу, старого властелина, грех, и представили себя раз и навсегда новому властелину Христу. Такое представление самого себя Богу производит плод святости. Четвертый. Последнее слово «повиноваться» стихи 16-18. Только когда мы повинуемся, происходит истинное освящение в жизни согласно воле Божией, открытой в Его Слове. Грех не должен над ним господствовать, ибо мы не под законом, но под благодатью. Аминь.